неприязненно произнес монстр. Называется «Неосторожное обращение с огнестрельным оружием». «Не будем спорить», — мягко произнес Штуб. «Мы оба взрослые люди. Врачи мне ясно сказали, что вы стреляли в себя. Да и супруга ваша все подробно тут изложила. Я пришел к вам, Илья Александрович, не мораль читать, а выяснить у вас лично, что вас побудило стреляться. Лежите, пожалуйста, спокойно. Ваша жизнь мне известна довольно подробно, именно потому, что вы давеча вспомнили, я ведь вас выпустил из заключения в...» Он несколько помедлил, в строгие времена. «И я не желаю, товарищ Кокмельников, чтобы такие люди, как вы, стрелялись». Монстр молчал. Бескровный его с чуть калмыцким разрезом глаз жесткое лицо было неподвижно. Только белые губы немножко улыбались, едва заметно, чуть-чуть. «И какого лешего вам понадобилась эта акция?» — осведомился Штук. «Тоже отыскали причину. Зашли бы ко мне, поговорили бы. Я был у меня, у майора Бодростина». «А-а-а», — только и сказал Штуб. «Майор Бодростин выразился в том смысле, что советская печать никогда не ошибается, и что я матерый клеветник. А потом изъяснился, что пока у него ко мне претензий не имеется. Из этого лаконичного «пока» я и заключил, что песенка моя спета, потому что во второй раз вы на меня свою карьеру разменивать не станете». Штуб ничего не ответил. «Вот я и решил уклониться от мероприятий товарища Бодростина и сбежать под могильный холмик. Под плиту, не смею сказать, со смешком, похожим на кашель, или с кашлем, похожим на смешок», — произнес монстр. «Надоело, знаете ли». «Но зачем же сбегать?» — напирая на слово «зачем», — спросил Август Янович. «Вы это серьезно?» — вопросом ответил Крахмальников. «Вы бы иначе поступили?» «Иначе». «А если моя жизнь — моя честь? Если мне быть врагом народа невозможно? Если для меня смысл жизни в служении тому правопорядку и государственному устройству, которые я считаю единственными правомочными на земном шаре, тогда как мне быть?» Август Янович смотрел в окно на тихие снега, именуемые бойким Борисом Губиным весело буйным пейзажем дерзкого строительства, и слушал, не прерывая, монстра, хотя и понимал, что говорить тому вредно. Слушал, зная, что Крахмальников говорит решительно то, что думает, ничего не раздувая, рассказывает печальную суть своей, как он сам выразился, дурацкой истории. «Ну и еще одно немаловажное обстоятельство», — продолжал Крахмальников. «У меня, товарищ Штуб, есть жена, которую я уважаю». В эти минуты в палате с этим собеседником монстру казалось неловким, невозможным и даже смешным произнести слово «любовь», хотя Капитолину Капитоновну он любил в том понимании этого слова, которое далеко не каждому дано. «Кроме того, у меня есть дети, а жизненный опыт учит меня, что лучше остаться вдовой самоубийцы, нежели, так сказать, родственниками врага народа. Вы, товарищ Штуб, по роду вашей деятельности не можете эти печальные обстоятельства не знать». Штук не ответил. Разминая пальцами табак в папиросе и стесняясь закурить в этой палате, он все еще смотрел в окно. «А что в нашем музее висела коллективная фотография группы Земского, и именно я ее экспонировал? Так ведь то, что Аглая Петровна, Устименко и Постников перешли к фашистам, это пока что слухи. Даже вы ничего точного сказать не можете. Или можете?» «Пожалуй, скоро сможем. И про Постникова, и про него, и про Земского, и про Пашу Земскову, и про Пашу Земскову, и про бухгалтера Верьянова, и про Алевтину Андреевну Степанову. Но в